«Побег из Шоушенка», русская версия. В камере на 6 человек все друг про друга знают, кто за что, почему. Никто не задает лишних вопросов. Время идет, вернее, срок. После вечернего отбоя дверца в двери открылась, и громкий голос начальника охраны Смирнова задал странный вопрос. «Кто знает, что такое CS и умеет в нее играть?» Ему тут же ответили. «Начальник, хватит выражаться, у нас отбой, дай поспать». «Еще раз ставлю вопрос, кто знает, что такое CS?» Из угла камеры тихий голос сказал. «Counter-Strike, компьютерная игра, немного умею». «На выход, быстро!» – скомандовал Смирнов. С кровати поднялся 18-летний парень, мгновенно оделся и пошел к выходу. В дверях при хорошем освещении Смирнов заметил, что у молодого человека свежие ссадины на лице. «Как звать?» «Рыков. За что тебя так?» «Упал на прогулке. Претензий ни к кому не имею». «Ясно. Пошли». В кабинете Смирнова стоял стол. На столе ноут. На ноуте заставка игры. «Ну смотри, Рыков. Хочу, чтобы ты научил меня играть в эту хрень. Скачать скачал, а что делать, не знаю». Рыков тут же сел за ноут и, как профессиональный пианист, начал стучать по клавиатуре. «Вот, настроил. Вы за кого будете играть? За террористов или за спецназ?» Смирнов странно посмотрел на него. «Понял. Глупость сморозил. Играть обязательно на сервере». Смирнов достал бумажку и прочитал по слогам. «Матрикс. Матрикс. Там одни ламеры сидят. Давайте что-нибудь посерьезнее». «Рыков, делай, как сказано». «Готово. Садитесь рядом. Управление простое». «Наушники забыли. Вот». Смирнов достал из пакета недавно купленные наушники. К коробке приклеился наэлектризованный чек. Так прошло часа два. Рыков показал основы игры. Смирнов аккуратно все записывал в блокнотик. Выключая ноут, Смирнов предложил. «Рыков, есть вариант сделки. Ты меня каждый вечер учишь этой дряни несусветной, а тебя перестанут трогать в камере. Да это я упал. Хорошо, я сделаю так, чтобы ты под ноги внимательнее смотрел и больше не падал. Боюсь, после таких вечерних свиданий падений будет больше. Посмотрим. Договорились?» «Ну давайте. Может, убьют быстрее. Не понимаю только, зачем вам это. Пытаюсь наверстать упущенное. Скажи, мне сказали, в этой игре можно друг с другом общаться?» «Да, если вы в одной команде. Вы ник знаете?» «Чего?» Смирнов слово сдержал. К Рыкову перестали лезть в камере. Их вечерние заседания продолжались. Рыков заметил, что когда Смирнов играл в одной команде с игроком Blink-182, настроение у него сильно поднималось. «Виктор Петрович, прекрасный эйс, если учесть, что вы проделали это с одним диглом. Можно вопрос? Кто этот Blink-182, с которым вы вынесли полкоманды?» – спросил Рыков. «Такой же парень, как и ты». «Сын, что ли?» «Разговорчики, тебе какая разница?» Смирнов разозлился. «Ну, вы же дома можете с ним рубиться». «Я не живу с ними. Постановление суда». «Не понимаю». «Что тут понимать? Я приносил работу домой. Бухал, орал, требовал подчинения. Вот и докомандовался. Хоть в игре с сыном общаемся. Ты тоже, смотрю, не похож на Пабло Эскобара. Прочитал у тебя в деле». «Виктор Петрович, я сам дурак. Учился в универе на втором курсе. Решил на игровой ноут заработать. Вроде контора серьезная, название библейское. ООО «Мирт». На первом же задании слаташили. Я даже не знал, что в пакете. 5 лет. Смирнов надел наушники. «Зато новый комп. Правда, в комнате отдыха в тюрьме. Ну что, еще партию?» «Blink-182. Как у мамы дела?» Через 2 дня не в смену Смирнова произошло ЧП. Незавершенный суицид. Смирнов первым делом направился в больничный комплекс тюрьмы. На кровати лежал Рыков и грустными глазами смотрел в потолок. Под глазами были огромные синяки. «Рыков, ты офигел? Ты что творишь?» «Виктор Петрович, да что вы со мной возитесь? Все равно сделаю. К черту не хочу больше. Еще 7 лет этой хрени». Рыков отвернулся к стенке. «Старичок, надо держаться, надеяться. Надежда – самое лучшее, что есть у человека. Она никогда не умирает. Да, сейчас трудно, потом будет легче. Нужно держать удар. Но представь, что это самый сложный уровень самой сложной игры. Его надо пройти, и все. Вы же мне обещали, что меня не тронут. В глобальном плане тебя не тронут, но есть отморозки, которым нужно отвечать тем же. Вы на меня еще раз посмотрите. Я же дрищ, я умею только на клавиши нажимать. Значит, будем скиллы твои качать». На следующий день Смирнов перевел Рыкова в одиночку. Повесил туда грушу и турник. Распечатал и прилепил скотчем на стену листок бумаги, на котором было написано «Сила 0, ближний бой 0, Скорость 0, интеллект 100. Когда Рыков увидел листок, первым делом спросил: «Это что?» «Я не рассказывал тебе, но я неплохо в дьявола играл. Это твоя прокачка. За каждые 100 отжиманий плюс 1 к силе. За каждую серию по груши из 100 ударов плюс 1 к ближнему бою. Я покажу серии. Скорость позже придумаю. Наверное, прыжки». «Интеллект судоку?» «Не, книги. Одна книга плюс 1 к интеллекту. Ты учишь меня Counter-Strike, я тебя. И без читерства». «Договор». Эксперимент начался. Рыков оказался целеустремленным и азартным, как и предполагал Смирнов. В течение дня он постоянно тренировался, прибавляя показатели на листочке. Он отключал мозг и пахал. Вечером тренировал Смирнова и его сына в киберспорте. Отец с сыном так сильно сдружились во время игр, что даже после игры долго общались между собой. Через 2 месяца Рыков попросил поменять грушу, а еще через месяц коллеги Смирнова рассказали, что Рыков на прогулке нокаутировал точным хуком в челюсть заключенного по кличке Утюг. В камере на листочке рядом с ближним боем стояла цифра 3800. Оставалось решить главное. «Алло, это начальник охраны тюрьмы Смирнов беспокоит. Вы следователь Закиров?» «Да, слушаю». «Вы вели дело по наркоте Рыкова?» «Да, а в чем, собственно, дело?» – завелся следователь. «Я изучил материалы дела. Никакой доказательной базы. Парень даже не знал, что перевозит наркотики. Почему не провели обыски в ООО «Мирт»? Он же там забрал груз». «Слушай, Смирнов, ты там охраняешь, вот и охраняй. Не повезло пацану, и все. Не под той звездой родился. Тебе-то что? Скажи, мудак, ты палку получил или занесли? Он же еще ребенок». «И че? Иногда змею закона нужно кормить свежей кровью. Смирнов, успокойся, дело закрыто, охраняй преступника. Пройдет несколько лет, и ты, гондон, окажешься у меня в гостях. Такие, как ты, всегда здесь оказываются. И тогда мы с тобой по-другому поговорим. Будь здоров». «Виктор Петрович, приветствую, дорогой ты мой». «Здравствуйте, Юрий Михайлович. Тут оказия вышла. Одному очень уважаемому человеку нужно полгодика у вас проволандаться. Прошу посодействовать и поселить в отдельную камеру с удобствами». «Без проблем, но у меня встречная просьба будет. У меня есть заключенный по наркоте. Я считаю, парень перевоспитался, его бы по УДО выпустить». «Виктор Петрович, по психоактивным веществам почти нереально, там сейчас проверки». «Ой, беда, Юрий Михайлович, запамятовал совсем, у меня же в одиночках ремонт сейчас идет, мест нет». «Передайте вашему уважаемому человеку, что его поселят 8-м в камеру к славным парням, которые коротают сроки за особо тяжкие». «Витя, ты совсем?» «Юра, надо». «Окей, сделаю». На скамейке возле тюрьмы сидели 2 человека. Со стороны они напоминали отца и сына. У того, что помладше, была большая сумка. «Виктор Петрович, как вам это удалось?» «Повезло. Что чувствуешь?» «Какое-то приятное чувство». «Такое приятное чувство испытывает только свободный человек в начале долгого пути. Что делать планируешь?» «В универе восстановлюсь. Вы же мне план написали». Он достал из кармана листок из камеры с 4-значными цифрами и дописал в список «Надежда плюс 10 тысяч». «Как с сыном, в кино сходили?» Герасим. Ольга Ивановна была не просто женщиной с ужасным характером. Она была женщиной с невозможным характером. Муж ушел, сына забрала вторая чеченская, и ей казалось, что в этом виноват весь мир. Она работала в ЖКХ главным бухгалтером. Ее ненавидели не только все бабки района, которые зашли просто узнать: «Скажите, как вы так начисляете?», но и все коллеги, которым она распределяла зарплату по каким-то своим неведомым никому законам. На нее постоянно жаловались руководству. Руководство не хотело сесть всерьез и надолго, ведь Ольга Ивановна пару раз прямо порекомендовала не обращать внимания на гавкающих. Она же не обращает внимания на многие вещи из жизни ЖЭКа. «Ольга Ивановна, можно уточнить, а почему мне начислили за электричество на общедомовые нужды в 2 раза больше, чем в прошлом месяце?» «Вам помирать скоро, какая разница?» «Я жаловаться буду». «Пожалуйста, бомжам обычно слабо верят». «Почему бомжам?» «Люди без воды и света очень быстро становятся людьми мира». «Вы мне угрожаете? Рот свой закрой и иди наслаждайся теплой батареей, обними ее и медленно встречай старость». Ольга Ивановна ходила на работу, потому что дома еще хуже. Это был не ее мир, он предал ее. Работа, телевизор, телевизор, работа. Так сгорали дни, месяцы, годы. Как-то руководство ЖЭКа решило влить в коллектив свежую кровь, взять таджиков-дворников. Все понимали, Основной закон экономики в действии. Снижай затраты, увеличивай доход. Ольга Ивановна по совместительству еще и кадровик трудоустраивала этих славных парней. Остался последний. В ее кабинет постучались и робко замерли на пороге двое. Мужчина лет 50 с добрыми глазами, как у Водянова из советского мультика, и молодой парень. «Че стоите в дверях? Вы сюда всем табором пришли?» Ольга Ивановна начала разговор в своей привычной манере. «Это мой двоюродный дядя, он не любит говорить, может, языка не знает. Я помогу ему заполнить документы», — сказал парень, который был рядом с ним. Странная таджикская парочка села за стол. Мужчина посмотрел ей в глаза и улыбнулся еще больше. Ольга Ивановна немного смутилась и сказала: «Передай своему дяде, чтобы так на меня не смотрел, глаза выжжет, не мой». «Он не говорит, но все слышит и понимает. Может, понравились вы ему?» — ответил молодой. «Слушай, щенок с базара Кураги и Веников, я спрашивала твоего мнения. Заткнись и заполняй документы», — взорвалась Ольга Ивановна. Парень быстро взял листы бумаги и начал заполнять. Мужчина улыбался, у него была странная улыбка, как будто он радовался и удивлялся одновременно. Потом вытащил из внутреннего кармана небольшой полиэтиленовый пакет и положил на стол перед Ольгой Ивановной. В свертке лежали сухофрукты. «Так, оба пошли вон отсюда!» — Ольга Ивановна отчаянно орала. «Дядя из уважения к вам подарил. Я ж говорю, понравились вы ему?» — оправдывался парень. «Вон! В коридоре заполнишь! Понаехали!» Когда Ольга Ивановна осталась в кабинете одна, она взяла зеркальце, поправила прическу и накрасила губы розовой помадой с перламутром. Полюбовавшись на результат, улыбнулась сама себе, развернула сверток и принялась за курагу и инжир. Ольга Ивановна называла загадочного таджика Герасим. Когда она его видела, он всегда улыбался и почтительно кивал. А в течение рабочего дня у нее на столе таинственным образом появлялись небольшие подарки. То красивое блюдце в восточном стиле, то орехи, а один раз тарелка горячего плова. Как оказалось, очень вкусного. Ольгу Ивановну как подменили. Из серых бесформенных платьев она переоделась в яркие и интересные. Впервые за много лет она улыбнулась в ответ на кивание Герасима. Коллеги по работе не разделяли ее радости. «Ольга Ивановна-то похорошела, подобрела, а не любовь ли это?» — троллила соседка по кабинету. «У кого-то язык как помело, я смотрю. Просто мне нравится восточная кухня. И восточные люди, видимо. Олюшка, пойми, это не вариант. Он, конечно, статный мужчина, работящий. Но у таких, как он, там, в кишлаке, семья на 100 человек и любящая жена, которая раз в неделю ждет денежных переводов от своего добытчика. А чтобы эти переводы были больше, он тебя и подкармливает, глазки строит. Я этого брата знаю, хитрые они. Вера, заткнись». С этими словами Ольга Ивановна выбежала из кабинета. Впервые за много лет злые слезы прожигали щеки. На следующий день Ольга Ивановна пришла на работу в спортивном костюме. Она была похожа на фурию, орала на всех, кто только осмелился посмотреть в ее сторону, не говоря уже о тех, кому не посчастливилось обратиться к ней по делу. Когда появился Герасим с букетом полевых ромашек, которые нечаянно оказались у нее на столе, она демонстративно взяла цветы, вышла на крыльцо ЖЭКа, облила их розжигом для шашлыков и подожгла. Через 3 дня в кабинет Ольги Ивановны вломился пьяный сантехник Гаврилов. Говорили, что давным-давно у них что-то было. А теперь отношения перешли на новый уровень. «Ольга, трубы горят, дай 1000». «Гаврилов, пошел нахрен, не дам». «Оля, я разнесу твой кабинет, достань из сейфа сраную бумажку». «Гаврилов, иди проспись, это не мои деньги». «Ты забыла, видимо, напомнить?» Он схватил за плечо Ольгу Ивановну и другой рукой замахнулся для удара. В кабинете поднялся крик. Ольга Ивановна зажмурила глаза. Неожиданно в кабинет кто-то зашел и оттолкнул Гаврилова. Рядом с Гавриловым стоял Герасим и улыбался своей обычной улыбкой. «Ты че, офигел, чурка? Ты страной не ошибся?» Гаврилов молниеносно нанес удар Герасиму в корпус. Герасим согнулся, выпрямился и снова улыбнулся. Так продолжалось несколько раз. У Герасима из разбитой губы пошла кровь, но он продолжал улыбаться. «Оль, да он долбанутый! Че он ржет? Слышь, черножопый, я ж убью тебя!» Ольга Ивановна покраснела и бросилась на Гаврилова. Она визжала, била, пинала. Гаврилов оттолкнул ее и громко сказал: «Да вы, походу, оба с катушек съехали! Ну вас нафиг! Посадят еще!» Гаврилов вылетел из кабинета. Ольга Ивановна кинулась к Герасиму, Она достала платок, смочила его минералкой, стоящей на столе, и вытерла кровь с его лица. Гладила одной рукой по волосам и говорила что-то успокаивающее. Он также блаженно улыбался. 2 недели Ольга Ивановна не видела Герасима. Кто-то говорил, что он вернулся к себе домой. Кто-то, что поменял работу. Ольга не находила себе места. Как-то вернувшись с обеда, она обнаружила у себя на столе тарелку кураги. Она тут же выбежала на улицу, на скамейке сидел Герасим в светлом костюме, с букетом ромашек и, конечно же, с улыбкой. Она села поближе к нему и обняла. «Герасим, как же я скучала! Мое настоящее имя Бача», — неожиданно сказал он. «Так ты умеешь говорить? А почему же тогда молчал? Зачем перебивать такую красивую женщину? Мне нравится тебя слушать». «Ты куда пропал?» «Я был дома, навещал жену и дочь». Ольга Ивановна резко отстранилась. 5 лет назад пьяный водитель автобуса забрал их у меня. С того момента я замолчал. Чтобы я не сошел с ума, мои племянники привезли меня сюда. И тут встретил тебя. Я был на могиле и спрашивал разрешения. «Ну и что тебе сказали?» «Сказали, что кормить тебя лучше надо. Худая вон какая». Они обнялись и сидели так долго, что автору уже надоело наблюдать за ним, и он поехал на работу продавать ПВХ. Пикассо. «Люда, в машине у меня сидит, еще одного снял с товарника. Пацаненок 10 лет. Грит, к отцу едет, укусил меня сучонок малолетний, распишись здесь». «Как звать, не сказал?» — спросила женщина мужчину в форме. «Нет, ну что ты. Шипит и волком смотрит. Как ты с ними справляешься, не понимаю. У тебя здесь этих зверьков беспризорных». «Почему зверьков-то, Смирнов? Это ты их видишь зверятами. Они обычные дети, у которых, правда, детство кончилось. Вот представь, твои родители ушли на работу и не вернулись. Представил? Что б ты чувствовал?» «Ну, не знаю, страшно было бы». «Вот и у них такие же страх и отчаяние, что тебе и не снилось. Все, заполнила документы, веди». «Люд, пошли сегодня в кино». «Смирнов, ты че, передежурил? У тебя 3 развода и 5 детей от разных браков». «Да скучно что-то. И когда тебе скучно, ты детей начинаешь строгать. Может, тебе значки начать собирать или марки там? У тебя и так вся зарплата на алименты уходит». «Просто, Люд, ты такая хорошая баба. Детей своих нет. Воспиталкой здесь пашешь над чужими подкидышами. Замолчи, веди». В комнату вошла странная пара. Тучный служитель порядка, на котором форма громоздилась ярусами из-за складок, и маленький светлый мальчик с голубыми глазами. Мальчик был в рваной одежде. Грязь, ссадина на лице и криво подстриженная челка. Полицейский буквально тащил его за руку. Мальчишка упирался, выкручивал руку и орал. «Пусти, сука, я все равно здесь не останусь!» «Ты кого сукой назвал, сука?» — проорал полицейский. «Смирнов, у тебя богатый запас ругательных слов», — ехидно заметила Людмила. Женщина и мальчик переглянулись и улыбнулись. «Люд, вот он верткий. 5 раз меня укусил, гаденыш. Поди еще прививки придется ставить против бешенства». «Еще раз укушу, жиробас!» — прошипел мальчик. «Ты кого толстым назвал, скотина?» Смирнов замахнулся. «Стоп, Смирнов! Маркиз Жиробас — это персонаж из книги Жюль Верна. Не читал? Паспарту и Жиробас. 2 главных героя за 80 дней вокруг света облетели», — сказала Люда. «А, читал, конечно. Забыл просто. Ладно, пойду я. Про кино в силе. Пока, Люд». «Пока». Женщина и мальчик остались одни в комнате. После того, как маркиз Жиробас закрыл за собой дверь, в комнате разразился хохот. Смеялись оба. Мальчик сквозь смех сказал. «Ну он и тупой. Классно ты его». «Мне очень приятно, что вы, молодой человек, называете меня на «ты», тем самым ставя меня в ранг приятеля. Но я старше вас, и мне бы было приятно, если бы вы ко мне обращались на «вы». Решать вам, конечно же. Извините. Я Людмила Петровна. А вас как зовут?» «Пикассо. Погоняла». «Вы хорошо рисуете?» «Я псих. Ну, иногда рисую. Я все равно сбегу». «А я вас не держу. Уходите». Мальчик подошел к двери. Людмила размышляла вслух. «Так, сейчас поздняя осень. Скоро зима. Туда, куда вы едете, путь не близкий. Иначе вы бы не сели на поезд. Предлагаю вам здесь передохнуть. Помыться, поесть нормально, в тепле. А летом, если захотите, уедете». Мальчик остановился и сказал. «Магадан. Мне надо попасть туда». «Понятно. Папку должны выпустить весной». «Так. Можно и у тебя пожить? Ой, у вас». «Паша». «Что, Паша? Меня Паша зовут». В социально-реабилитационном приюте небольшого городка Павлу понравилось. После пары драк в борьбе за лидерство он стал своим. Кормили и одевали хорошо. Но самое главное, Людмила Петровна покупала ему краски и бумагу. В ее кабинете после обеда в будние дни он по часу рисовал. Сначала рисовал пейзажи. Потом взялся за портреты воспитателей, друзей. Потом вдруг занервничал, прятал работу, несколько дней отказывался рисовать. Людмила предложила поменять тему. Паша наотрез отказался, показал недоделанную работу и начал плакать. Людмила обняла его и закрыла кабинет, чтобы никто не мог зайти. С портрета смотрела молодая женщина с высокими скулами и чуть раскосыми глазами. Паша сквозь слезы сказал: «Это мама. Я поняла, милый, ты же ее копия. Она меня бросила, она...» «Тш-ш-ш. Что я сделал не так? Людмила Петровна, я ведь могу все исправить?» «Конечно, можешь. Когда вырастешь, ты ее найдешь обязательно. Паш, знаешь, у меня есть один хороший знакомый, он художник. Давай он 2 раза в неделю будет с тобой заниматься. Ты сможешь все свои переживания, радость, грусть, любовь выразить в картинах. Отца нарисую». «Люда, ты в своем уме? Мало того, что ты на свои деньги покупаешь ему краски и бумагу, так ты еще и репетитора по рисованию ему наняла. Ты займешь или нет? Через неделю аванс отдам». «Люда, мне это не нравится. Я, как твоя подруга, всегда тебя поддержу. Но там же есть и другие дети». «Нин, пойми, он какой-то особенный. Вот он нарисует что-нибудь, ты на это смотришь и начинаешь хохотать, как сумасшедшая. Такое впечатление, что он в эти картины что-то закладывает. Чувство он умеет передавать, что ли. Вот, посмотри, картина называется «Мама». Людмила достала телефон и показала фото рисунка подруге. Через 5 минут 2 женщины ревели и обнимались. Пришла весна. Людмила подписывала документы в своем кабинете. Неожиданно в кабинет влетел охранник Егор. «Людмила Петровна, Пикассо пропал!» «Везде обыскались, с обеда не вернулся, вещей его нет». «Ох, в Магадан поехал. После всего того, что вы для него сделали?» «Егорушка, пыталась сделать». Людмиле было плохо. Вот бывает такое настроение, когда тяжело на душе и все. И понятно, что она ляжет спать и утром будет легче, но скреблись кошки на сердце, скреблись. Магадан этот чертов. Она подошла к двери большого частного дома. Дверь была не заперта. Опять забыла закрыть, дура, подумалось Людмиле. В кухне на стуле сидел голубоглазый мальчик. «Ты ж в Магадан рванул». «Я поехал, но потом про Жиробаса вспомнил». Они улыбнулись. «Я возле вокзала встретил своего учителя-художника. Картинами там торгует. Он мне сказал, что вы каждое занятие оплачиваете. Почему?» «Потому что у тебя талант». «Но ведь я вам никто, чужой». «Это неправда, ты и сам это знаешь». «Давайте так, я честный пацан. Мне подачек не надо. Я у вас по дому все буду делать. Крыльцо починю, забор поправлю. А то завалился, побелю еще. Что смогу, в общем. А следующим летом тогда в Магадан. Договорились?» «Одно условие». «Какое?» «Ты меня нарисуешь». Шоу Моу. 1992 год. Маленький провинциальный городок. Половина населения трудится на градообразующем заводе. Вторая половина кормит, лечит и учит первую. Точнее, так было раньше. С приходом приватизации завод вместо высокоточных дул для танков начал выпускать стиральные машины-малютки «Лилия». 50% ломались сразу. Остальные через пару месяцев. Большинство сотрудников сократили, а немногих счастливчиков перевели на 3-дневную рабочую неделю. Светлана в той прошлой жизни работала инженером. Теперь ее зарплаты хватало на несколько дней, при условии, что главным блюдом в рационе будет вареная картошка без масла. «Пора действовать», — поняла девушка. Рассчитывать ей было не на кого. Позади развод, на руках 5-летний ребенок. Ну, если можно считать разводом фразу «вали нахрен», как протрезвеешь, увидишь сына. Светлана арендовала на рынке место для продажи нижнего белья. Продав в ближайшем большом городе 2 лилии, кольцо, свадьба, цепочку 18 лет и кулончик, первая зарплата, закупила товар. График получился очень удобным. С понедельника по среду на заводе, потом рынок. Сын в саду, мама на подстраховке. В моду вошли кружевные трусики и бюстгальтеры Анжелика. Стоя на картонке за занавеской, покупательницы натягивали белье и оглядывали себя в осколок зеркала, который держала Светлана. Она научилась отличать эсочку от элечки на глаз, одобрительно цокать языком и говорить: «Женщина, вам отлично, берите». Жить можно, и ладно. Пришла весна. Однажды в субботу Светлана пила растворимый кофе и раскладывала товар, когда к прилавку подошел мужчина в шубе. Кудрявые темные волосы поблескивали от лака, половину лица закрывали темные очки. В общем, перспективный мэн при деньгах. «Приветствую, леди. Какой у вас максимальный размер нижней части нижнего же белья? Вам трусы, что ли? Вот. Подойдет. Можно 4 таких?» «Конечно, можно. Не пожалеете, мужчина. Качество очень хорошее, пекинское кружево, не китайский ширпотреб». Странный покупатель улыбнулся и снял очки. Оказалось, у него красивые глаза, зеленые, лучистые и взгляд мягкий. Магический, как писали в любовных романах. Светлана за зиму много таких перечитала. «А вы симпатичная. У меня к вам просьба. Пришьете вот эти блестки и стразы к вашим изделиям. Заплачу тройную цену». Мужчина достал из кармана шубы пакетик с переливающимися на весеннем солнце стекляшками. «Пришью. Засверкаете со всех сторон». «Большое спасибо. Очень нас выручите. Костюмер приболела. Я зайду через час». Шить Светлана любила еще со школы и управилась быстро. Зеленоглазый покупатель, вернувшись, остался очень доволен. «Замечательно. Ровненькие швы и расположили симметрично. Вы профессиональная швея?» «Нет, я инженер. Проектирую танки». «Браво, а я окончил мореходное училище. Зачем вам в море трусы со стразами?» «Это элемент костюма. Я пою в эстрадной группе, и сегодня у нас концерт. Упала шляпа, упала на пол. Узнаете?» «Не очень. А файна-файна-на. Да я телевизор почти не смотрю». Мужчина задумался. «Знаете, у меня есть предложение. Вот вам 2 билета. Приходите вечером. Если понравится, поедете с нами в тур костюмером. Я договорюсь». После ухода покупателя Светлана повертела в руках билеты и отправила их в ближайшую урну. Только этой авантюры ей не хватало для полного счастья. Торговля шла ни шатко, ни валко. Единственным, кто задержался у трусов дольше пару минут, оказался бывший супруг. Этого ничем не отвадишь. Он успел где-то нагрузиться и, как всегда, в подпитии принялся читать Светлане лекцию. «Света, ты инженер, советский инженер. Вынуждена побираться, опускаться до торговли трусов. Не смей предавать идеалы нашей юности. Тебя этому учили. Ты понимаешь, что у нас украли будущее. Мечты больше нет. Теперь у руля жулье и варье, бывшие ПТУшники. Закон силы, закон животного превосходства». «Вить, чего хотел?» «Займи на чекушку. Глаза б мои тебя не видели. На, и исчезни, наконец». К счастью, урну еще не успели очистить. Первые полгода новая жизнь Светлане очень нравилась. Среди нищеты и серости праздник каждый день, аншлаги, ревущие от восторга публика, букеты и мягкие игрушки, часть которых можно было забрать себе. Работа ничего сложного. Пришивать стразы и бусинки, украшать лентами и перьями, делать из обычных вещей сценические костюмы. Игорь, именно так звали зеленоглазого искусителя, оказался одним из 4 солистов известной группы. Составов было несколько. Поделив страну, каждый обрабатывал свой участок. Концерты давали где придется, в том числе в воинских частях, маленьких домах культуры, даже в женских колониях. От выступления в мужских группа отказывалась, ходили слухи, что пару раз случались неприятные инциденты. Половину зарплаты Светлана высылала маме и сыну, остальное откладывала, питалась чем придется. Если не лениться, можно заработать на переезд в Питер. Там мосты и белые ночи, как-то она спросила Игоря. «Можно поехать на гастроли поближе к Питеру? Ты же знаешь, что нет, договоренность нарушать нельзя. Но мы делаем хорошую кассу, скоро позовут в Москву. Клипы «Марафон 15», «Взгляд», «Песня года». Вот заработаем денег, потом рванем с тобой куда хочешь». Еще через месяц Светлана поняла, что беременна. После концерта на Дне шахтера в Новокузнецке она решила поговорить с будущим отцом. Был вечер. В гостиничном номере Игорь, забравшись на кровать с ногами, считал деньги, перекладывая пачки из одной спортивной сумки в другую. «Не густо. Пора менять концепцию. Света, завтра покупаем кожаное». «Зачем?» «В моду входит техно. Видела группу Кармен? Лондон Гудбай, Чао Бомбина. Хитовые парни». «Я не смотрю телевизор. Игорь, у нас будет ребенок». От волнения Светлана говорила все быстрее. «Давай поедем в Питер. Я скопила денег. У тебя тоже кое-что есть. Откроем цех по пошиву джинсов, научимся делать варенки. У меня руки хорошие, у тебя чувство стиля». Игорь оторвался от сумок и внимательно на нее посмотрел. «Давай на чистоту. Кто отец ребенка?» Светлана молчала. Колдовские зеленые глаза совершенно ничего не выражали, даже досады. Оставалось только встать и выйти из номера, что она и сделала. Завод давно закрыли. а рынок выжил, как выживают все рынки мира. Перестройка, развал Советского Союза, дефолт, экономический кризис конца нулевых, кружевные трусы стояли насмерть. Светлана пила кофе, перекладывала товар Элечку справа, Эсочку слева. Весеннее солнце дробилось в осколки зеркала. К прилавку подошел статный седой человек. «Здравствуй, Светлана. Сколько лет, сколько зим?» «Ну, привет, Игорь. Как ты?» «Отлично. Нашел золотую жилу. Рэперы. Ничего не надо. Ни костюмов, ни музыкантов. Незабудка, Витаминка, Аленка. Слышала?» «Сто раз тебе говорила, что не смотрю телевизор». «Теперь все смотрят YouTube. Скоро поедем в Москву. Есть у вас тут подходящие девочки для подтанцовки и бэка». Между рядами, таща за собой тележку с надписью «Чай, кофе, манты», шла очень красивая зеленоглазая девушка. Поравнявшись со Светланой, она сказала: «Совсем торговли нет. Тебе кофе повторить?» «Пока не надо, Маша». «А вам?» — девушка посмотрела на Игоря. «Дитя, вы прекрасны. Приглашаю вас на концерт, а потом...» «Игорь, тебе пора», — перебила Светлана. «Иди». «Так это получается...» Он снял темные очки. «Иди». Пожав плечами, Игорь удалился. «Мам, кто это?» «Да так, чудик знакомый». «Я еще кружок сделаю и домой за учебники», — сказала Маша. «Давай». «Два месяца осталось». «Мам, а если не поступлю в Питер? Может, не надо? Говорят, там одно жулье и варье». «Поступишь, у тебя хорошие гены», —